Глава 13. Шумно сглотнув, я уставилась на Сероглазого. Подавила страх и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Я не знаю, зачем вы похитили меня. Ни о какой вакцине я ничего не знаю. А вот проблем вы себе нажили. За мной уже едут охотники». Я перешла к угрозам. Хотя в моем положении они были смешны. «Поверьте, в гильдии знают, как расправляться с теми, кто нападает на охотников». «О чем вы, дорогая?» Он расплылся в слащавой улыбке. «Лично я ни на кого не нападал, а вы добровольно сели в мою машину. После того, как вы стали угрожать моей напарнице», уточнила я. «Это детали. Из них складывается неудобная для вас правда. Вы напрасно отпираетесь», Сероглазый начал сердиться. А я и не отпиралась. Вспомнила, как в парке, сидя на траве, Алекс говорил мне, что за мной явятся нехорошие люди и будут задавать плохие вопросы. Только он ничего не сказал о том, что эти люди будут вампирами, да еще и захотят сделать меня своей лабораторной мышкой. «Послушайте», – примирительно начала я, – «чем дальше, тем больше все запутывается. Вы задаете мне нелепые вопросы, спрашиваете о незнакомых мне людях и уверяете, что во мне какая-то вакцина. Это просто бред какой-то». Сейчас надо было все отрицать, чтобы сбить его с толка. А если получится, то сбежать. Мы давно выехали за город и теперь катили по прямой скоростной автостраде. И вдруг раздался звук пробитого стекла. Рядом сидящий вампир отчаянно дернулся и завалился на меня. Из его шеи текла кровь. «Черт!» – ругнулся Сероглазый и утерял интерес к нашему разговору. «Он тут! Жми на газ!» Последняя относилась к водителю. Тот не заставил повторять и вжал педаль газа в пол. Мы полетели по автостраде, обгоняя попутные машины. Подстреленный вампир начал приходить в себя. Он зашевелился и с противным хлюпаньем поковырялся в ране, извлек серебряную пулю и бросил на пол. Вдруг раздался еще звук выстрела пробитого стекла, и голова водителя разлетелась вдребезги. И я дико завопила. Хоть в своей жизни я видала тысячи смертей, но сейчас была не готова к мясорубке. Моя интуиция не подводила, и я поняла, что охотятся на меня. Щупальца преступного синдиката тянулись к моему горлу. Сероглазый выпихнул убитого водителя и переполз на его сиденье. Теперь он сам вел машину. Мы проворно петляли в потоке, уходя от погони. Какое-то время все было спокойно. Но вдруг нашу машину подбросило, так что у меня чуть мозг не вывалился из головы. Мы перевернулись в воздухе и, завалившись на бок, юзом съехали в кювет. Зацепились колесом за отбойник и кувырком покатились вниз. Руки, ноги, головы. Опять руки. Все замелькало перед глазами. Я больно ударилась несколько раз о потолок. Двери открылись, и сидящие рядом вампиры вывалились. И я истошно вопила и держалась за спинку переднего сиденья так, словно от нее зависела моя жизнь. Впрочем, так и было. Моя жизнь реально зависела от крепости моей хватки и крепости спинки переднего сиденья. Тьфу ты, такие события, а у меня в мозгах ворочаются спинки и сиденья. Шмяк. Мы приземлились на крышу. Охренеть. На корточках я выползла из машины, окровавленная, побитая. Но живая. В паре метрах от машины лежал Сероглазый. Для вампира хреново выглядит. Если бы не голова на плечах, я решила бы, что дохлый. Но такого хрен зашибешь. Он пошевелился и поднял голову. Жива? То ли огорчился, то ли обрадовался он. Я не стала отвечать, ибо и так понятно. А вот то, что он тоже жив, это печальный факт. Какого хрена это было? Завопила я, придя в себя после шока. «Я же тебе сказал, что ты связалась не с теми людьми». «Или вампирами». «И с теми, и с теми. Для тебя одно спасение – око». Что-то не верила я ему, но происшествие на дороге сумело убедить меня, что кто-то хочет прикончить меня. И что теперь? Я готова была довериться ему, чтобы мы выбрались отсюда. Быть подопытной я не собиралась. Но и подыхать в мои планы тоже не входило. «Пора валить отсюда!» «Правильно мыслишь!» Он уже совсем оклемался, ухватил меня за руку и потянул к дороге. «Но нас там будут искать!» Я попыталась вырваться. «За нами погоня!» «Нам надо добраться в Око!» Он, словно машина смерти, волок меня обратно туда, где нас ждала опасность. Я уперлась ногами в землю, чтобы не сделать и шага. «Ну куда уж мне?» Он поволок меня дальше, не обращая внимания, что я чуть не упала. «Отцепись!» И я дернула рукой. «Перестань брыкаться!» – велел он. Мне не верилось, что после такой аварии я осталась жива, да еще и цела. Ничего не поломала, нигде не поранилась. Но откуда на мне кровь? До этого думала, что она моя. Даже помню порез на руке, из которого текла кровь. Но теперь пореза нет. Что за ерунда? Не может быть. Что за живучесть такая? Проворчала сама себе под нос. 9 жизней, как у кошки. Чему удивляешься? Сероглазый услышал меня и снизошел до разъяснений. Он продолжил тянуть меня к дороге, цепко держа за руку. Вакцина сильно укрепила тебя, но злоупотреблять ее прочностью не стоит. Все же ты не бессмертна, хотя близка к этому. В моей нынешней ситуации прочность – прекрасный бонус. Ну вот прям очень вовремя, ей-богу. Иначе уже сейчас примеряла бы белые тапочки, да стучалась во врата рая. Надеюсь, охотницам туда вход не воспрещен, а то в ад сильно не хочется. Не успела я толком осознать сказанное сероглазым и насладиться своей неубиваемостью, как вышли к дороге. Я оглянулась. Вроде как ничего подозрительного. Обычный трафик, даже возникло ощущение, будто ничего со мной не случилось. Вампир вышел на дорогу и преградил путь едущей машине. «Чтоб тебя!» – выругался водила, высовываясь в окно. «Вали нафиг, придурок!» «Сам вали!» Сероглазый прошел к нему и одним рывком вырвал дверь. Водила разразился отборной бранью. Словарный запас забористых слов был у него на высоте. Быстро оценив ситуацию, я оглянулась. Походу, пора валить. Другого случая не представится. Я попятилась и бросилась бежать. Но разве от вампира убежишь? Через метров эдак 20 он догнал меня. Стиснул в железных тисках своих пальцев и грубо подволок меня к машине. Водилы уже не было. Надеюсь, сероглазый не грохнул его. Трупа рядом не было. Видимо, сбежал. Ну, не труп, конечно, а живой водила. «Садись за руль!» велел сероглазый. «Тебе надо, ты и садись!» рявкнула я. А у самой созрел план побега. Пока он будет вести машину, я смогу открыть пассажирскую дверь и свалить. Сероглазый не стал возражать. Грубо пхнул меня на переднее сиденье и захлопнул дверь. Сам сел за руль и заблокировал мою дверь. Скотина! Даже шанса на побег не оставил. Завел машину и покатил по дороге. Сначала неспешно, будто мы едем так же, как и все. Да только сверкать оторванной водительской дверью посреди потока машин было слишком заметно. Все оглядывались на нас и даже сигналили. Кто-то даже открыл окно и прокричал, нужна ли нам помощь. Сероглазый добавил газа. И тут сзади раздался дикий рев. Мы с сероглазым разом обернулись. Прямо на нас мчал грузовик. Вампир вжал газ в пол. Машина рванула, как укушенная. Грузовик несся, неумолимо сокращая между нами расстояние. И вдруг, что есть силы, он въехал нам в зад. Я вскрикнула, ударившись обо что-то. Сероглазый дернулся при ударе, стиснул зубы и еще крепче ухватил руль. Прямая, как стрела лента автострады, уходила далеко за горизонт. Второй толчок оказался настолько сильным, что я отлетела на панель приборов. Удар головой вырубил меня. Очнулась от очередного толчка. Подняла голову в бессознательном состоянии. Я почти сползла на пол и теперь выкарабкалась на сиденье. Сероглазого вампира не было. А моя машина катила вперед на запредельной скорости. Я ошалело вскрикнула и, перегнувшись, вцепилась в руль. Дорога шла вниз с горы. Оттого машина не останавливалась, а наоборот набирала обороты. Из-под капота повалил дым. Черт! Но почему так не вовремя? Скорость была такая, что выпрыгнуть означало умереть. Я глянула назад. Грузовик катил за мной тоже без водилы. Это что за восстание машин? Куда делись все люди или на худой конец вампиры? Грузовик снова протаранил меня и зацепился бампером. Из-под моего капота уже прорвалось пламя. Пипец! Ща все рванет! Я дернула рукоятку экстренного открытия люка и вылезла через него на крышу. Машину мотала из стороны в сторону. Стоит мне свалиться с нее и расшибусь об асфальт. Или погибну под колесами попутных машин. Раздумывать было некогда. Что есть силы, я оттолкнулась от крыши и прыгнула на лобовую часть кабины грузовика. Ухватилась за зеркало и решетку радиатора. Так себе поддержка. Но меня выдержала. И в этот миг моя машина взорвалась. Взрывной волной меня подкинуло и расплющило о лобовое стекло грузовика. Оглушило и контузило. Черт! Только бы не вырубиться! Сейчас никак нельзя!